опыты о человеческой природе. Природа в человеке часто бывает сокрыта, иногда подавлена, но редко истреблена. Принуждение заставляет природу жестоко мстить за себя. Поучения несколько смиряют ее порывы, но только привычка может ее переделать и покорить. Кто стремится победить в себе природу, пусть не ставит себе ни чрезмерно трудных, ни слишком легких задач, ибо в первом случае будет удручен частыми неудачами, а во втором слишком мало сделает успехов, хотя побеждать будет часто. И пусть вначале облегчает себе дело, подобно пловцу, прибегающему к пузырям или камышовым связкам, а немного погодя пусть ставит себя, напротив, в трудные условия, как делают танцоры, упражняясь в тяжелых башмаках. Ибо для полного совершенства надо, чтобы подготовка была труднее самого дела. Где природа могущественна и победа, следовательно, трудна, первым шагом к ней должно быть умение вовремя обуздать свой порыв. Так некоторые, желая остудить гнев, повторяют про себя азбуку. Затем следует себя ограничить. Так, отучаясь от вина, переходит от заздравных кубков к одному глотку за едой. А там и совсем оставить свою привычку. Но если хватает у человека стойкости и решимости покончить с ней разом, это всего лучше. Может пригодиться и старое правило – гнуть природу в противную сторону, чтобы тем самым выпрямить. Но это лишь тогда, разумеется, когда противоположная крайность не будет пороком. Пусть никто не понуждает себя к чему-либо беспрерывно, но дает себе передышку. Ибо она позволяет набраться сил для новых попыток. А кроме того, если человек, не утвердившись еще в новых правилах, беспрестанно себя упражняет, он заодно с хорошими упражняет и дурные свои свойства, укрепляя в себе к ним привычку. И помочь тут можно лишь своевременной передышкой. И пусть никто не верит вполне победе над своей природой, ибо природа может долгое время не давать о себе знать и вновь ожить при случае или соблазне. Так было с Эзоповой девицей, превращенной из кошки в женщину. Уж на что она чинно сидела за столом, пока не пробежала мимо нее мышь. А потом пусть человек либо вовсе избегает соблазна, либо почаще ему подвергается, дабы стать к нему нечувствительным. Природу человека всего легче обнаружить в уединении, ибо тут он сбрасывает с себя все показное в порыве страсти, ибо тогда забывает он свои правила, а также в новых обстоятельствах, ибо здесь покидает его сила привычки. Счастливы те, чья природа находится в согласии с их занятиями. Занимаясь науками, пусть человек назначает часы тому, к чему себя понуждает, а для того, чтобы согласно с его природой, пусть не заботится отводить особое время, ибо мысли его и сами будут к этому обращаться, насколько позволят другие дела и занятия. В каждом человеке природа всходит либо злаками, либо сорной травой. Пусть же он своевременно поливает первые и истребляет вторую.